Бек, 13. Придя домой после зала, Бек принял душ и переоделся. Понял, что успевает свежим взглядом пробежаться по вчерашнему полуночному трудовому запою. А чем еще заняться, когда сна не в одном глазу? Вибрация Сименса вернула в реальность. Пришло сообщение от Али. Аля. Я закончила и собралась. Ты как? Парень мысленно выругался и написал. Бек. Я почти тоже. Прости, закопался. Через 20 минут у тебя. Опять СМС от нее. Аля. Я тогда пойду навстречу. Ты же с космодрома. Давай на середине, точнее, в конце проспекта. Бек. Нет. Поймаю машину и буду через 10 минут. Бек Назаров удивился собственной радикальности. Аля. Давай хотя бы у памятника. Боишься, что потеряюсь по дороге? Настрочила Аля с кучей скобочек. Бек. Есть мысли насчет удобства перемещения. Подожди, пожалуйста. Парень ответил гораздо мягче и с целой скобкой. Денис на автомате сохранился, сгреб со стола телефон и вынул из вазы купленной по дороге с металлиста поздние пионы. Сообщение «Уговорил, жду» Бек прочитал уже в машине частника. Гитарист-программист попросил притормозить прямо у подъезда девушки. Обернулся на знакомые качели. Уголки губ сами собой поползли вверх. Потряс головой. И только здесь понял, что не знает ни этаж, ни номер квартиры. Застыл в неизвестно откуда взявшейся нерешительности. Пришлось пересиливать себя. Что может быть проще? Взять телефон и позвонить. Да что с тобой такое? Внутренний монолог получался какой-то ребяческий. Денис замешкался еще на полсекунды, достал из кармана сотовый и нажал зеленую кнопку. «Ты уже здесь? Спускаюсь?» Сразу выпалила девчонка. «Привет еще раз. Аля, могу подняться на секунду?» Спросил Бек, насильно подавив подступающее стеснение, и быстро скороговоркой добавил. «Приглашать в дом не нужно, точнее, не обязательно». «Конечно, заходи!» Легко и, казалось, без какой-либо задней мысли отозвался веселый голос в трубке. Аля отключилась. Бек от души рассмеялся. Сделал повторный вызов. «Номер квартиры и этаж!» Выдохнул он, еще смеясь. «Да блин! Думала, ты в курсе! Сейчас скину, чтобы сохранились!» Заливаясь, ответила девушка. «Так скажи. Поверь, я запомню». Уже спокойно проговорил Денис. Аля заранее открыла двери. Парню это не понравилось. Исключительно из соображений безопасности. Домофон — то еще препятствие для разного рода шушеры. А тут еще все нараспашку. Нахмурившись, подумал он. Но увидел девчонку, и в голове стало совершенно пусто. Темно-коричневая кожа, черное обтягивающее платье без бретелек чуть ниже колена, черно-белые спортивные кроссовки и даже в темноте лестничные клетки, ярко отливающие красным и золотым кудри почти до поясницы. Глаза Бека задержались на кожаном шнурке вокруг шеи и висевшем на нем крупном металлическом медальоне. Но тут с криком «Денис!» Аля бросилась обниматься, чуть не сбив замершего в оцепенении гитариста с ног. Пришлось срочно приходить в себя. Бек почти полностью обхватил девушку свободной рукой за талию и прижался щекой к виску. Решил не отпускать, пока сама не отстранится. Но Аля так и стояла на цыпочках, скрестив ладони на затылке молодого человека. Бек Назаров мог поспорить, что она закрыла глаза. «Это тебе». Только и смог выдохнуть, когда они расцепились. На необезображенном макияжем лице девушки читался шок. Еще какое-то время она молчала, и парень, подняв бровь, решил спросить. «Имеешь что-то против пионов?» «Нет». Необычно тихо и лаконично ответила Аля. «Тогда почему у нас мхатовская пауза?» Насторожился. Девчонка шумно выдохнула, еще какое-то время смотрела на цветы и также тихо проговорила. «Знаешь, меня недавно спросили, какие мои любимые цветы. Я не нашлась, что ответить, сколько бы ни соображала. В итоге отмазалась первым, что пришло на ум. А сейчас увидела пионы и поняла, что вот они. А еще, наверное, астры и хризантемы. Но до вторых и третьих пока далеко. Пару месяцев и будут. Вырастить не обещаю, но найти найду». Спокойно пообещал Бек. «Вообще не сомневаюсь». Обычным своим веселым тоном заметила девушка. «Главное не на кладбище, как Роберто Локомпа учил Готфрид Ленц». Сравнение с героями Ремарка болезненной тревогой отозвалось где-то внутри Бек Назарова. Но вполне ровным тоном он произнес. «Поставишь вазу и пошли отдавать фотки в печать». «Зайти не хочешь?» Удивилась Аля. «Пока что нет. Собирались гулять. Или ты передумала?» «С чего бы? Просто раз уже поднялся. Блин!» Стукнула себя рукой по лбу. «Чуть не забыла! Я тебе кое-что привезла!» Девчонка исчезла в дверях. Вернулась с сумкой через плечо и без букета. «На! Это тебе!» Протянула крохотный пакетик с чем-то непонятным. «Открой!» Нетерпеливо запрыгала и захлопала в ладоши. Детский сад, ей-богу. Денис принял подарок. Засунул пальцы в кулек и достал черный браслет широкого, тугого, плоского плетения с небольшим металлическим медальоном. «Смотри, у меня такой же». Аля вытянула вперед свой шейный кулон на шнурке. «Это, конечно, глупо, таскать одинаковые штуки. Ты не обязан. Наивно думать, что ты вообще когда-нибудь будешь такое носить. Но мне хотелось тебе что-нибудь привезти. И казалось, что тебе пойдет». Затараторила девушка. «Затяни, пожалуйста», попросил Денис, надевая браслет на запястье. Аля, 69. «Обожаю парк у завода на Калининградской. Камерный и такой родной. Крохотный пруд, казавшийся в детстве просто огромным. Помнится, тогда в центре еще плавали лебеди, работал фонтан. Сейчас остался только памятник тому фонтану и, разумеется, Ленину. А еще утки и куча прикормленных старушками голубей. Никаких детских площадок, раздолбанные серые плитки на дорожках, все поросли травой. Одна только плакучая ива все та же, что и была. Массивная, спускающаяся к воде своими тонкими густыми косами. Горе-рыбаки, тянущие бычков ради спортивного интереса. Ну не есть же эту мелочь в самом деле. Там, где-то в глубине, стояли металлические лошадки. И мы катались на них с сестрой. Но сейчас уже не поймешь, реальностью или миражом прошлого. Сквозь парк проходит аллея, посередине которой вечным монументом врос бревенчатый домик. Ну как же, куда же? Ведь в нем Владимир Ильич Ленин провел несколько дней своей особо примечательной жизни. Аллея соединяет Калининградскую и Горького, упираясь в зеленый 38-й магазин. Здесь бабушка покупала нам конфеты, рядом в палатках сигареты из розовой затвердевшей жвачки. Сюда дедушка, начальник испытательного цеха завода, после работы заходил за пивом. В общем, радостные и далекие воспоминания. Этот куцый уголок счастья навсегда останется священным местом, как в горце. Никаких сражений и терзаний, только любовь и много жизни, настоящей жизни. Может быть, поэтому сюда я хожу только с сестер. Никаких парней, левых девиц или чужих людей. Лялька, надоело видеть твою унылую кислую морду. Сестра выдержала целых полчаса нытья по Арагору. Маш, не поверишь, блин, сама задолбалась. Бесячье состояние. Чистая правда. Лучше бы уже послала ко всем чертям этого Артема. Мало мужиков. Пошли с моими вечером тусить. У школы собираемся. 6:00. Не хочу. А если там женек будет? Видеть его не могу. Да, выкинула номер. Козлина дикий. Кто б мог подумать, что Пасеньке такой дурак? Вроде бухали с ним не раз. Не то чтоб в слюне, но все же. Задумалась сестра. Про бред сумасшедшего жабы насчет спора с Темой я не решилась ей рассказать. Зачем чушь плодить? О, как бывает. Считаешь, что знаешь человека, а он, оказывается, мудак. Че мы все об этих придурках? Давай о нормальных. Кстати, о нормальных. Денис говорит, что на металлист сегодня собрался. Завод, а значит и парк у завода, буквально через дорогу. Написать, что я его практически вижу? Если он на телефон в принципе смотрит во время тренировки. Готова поспорить, что нет? Все равно напишу. Странное дело, встречаемся с Беком почти каждый день. Не надоел. От слова совсем. Иногда умничает, иногда суровит. Еще один отец, блин. Но в отличие от папы, не занудствует. Сарказм теперь его второе имя. А диск с замком Хаула не записал. Несмотря на то, что речь об этом заходила и не раз. Забыл? Сильно сомневаюсь. Обещание человек и луноход выполняет всегда. Факт. Другое за ним не водилось пока что. Почему тогда? СМС. Аля. Знаешь, что я тебя почти вижу. Если ты в зале, конечно. Куча скобочек. Контакт Бег. Отправлено. Семечки будешь? Сестра очнулась. Грызет около часа уже. Только дошло предложить. А чё, всем дают? Думала, ты не хочешь. Думала, возьмешь без спроса, как обычно. Ехидничает Машка. А чё, так можно было? Алька, лучше скажи, зачем ты опять этому дебилу пишешь? Заметила смс-ку, сестер. Мимо, не дебилу. Хорошему парню, во всех смыслах положительному. Дэн классный. Простите, пожалуйста, великому и ужасному? Ему. Вот, узнаю. Когда трезв бываю, семерых убиваю. Одумалась, решила разбавить унылую, никчемную, моногамную жизнь. Даже в голову не приходило. Бек Назаров слишком умный, чтобы со мной серьезно связываться. Иногда такое чувство, что он что-то вроде патронажа надо мной взял. Такая социальная нагрузка – беречь полоумных малолеток. Ну куда мне до Дэна? Самой себе признаваться противно и страшно. Что Бек повозится со мной еще немного и отвалит, рассеется как дым, со словами: «Научил тебя, Алечка, уму-разуму, теперь давай сама со своей долбанутой жизнью и тупыми проблемами справляйся». Ты, конечно, очень умная, но конченая дура. Ты ему нравишься. Не станет мужик столько сил и времени убивать на благотворительность. Маш, если бы ни за руку, ни приобнять, ничего, как евнух. В щечку при встрече, обнимашки, как с младшей сестрой. Бег в курсе, что ты сохнешь по Арагору своему. Сестер режет, не дожидаясь перитонита. Мы об этом не разговариваем. Точка. Если бы Денис чего-то хотел, то сказал бы, да? Или хотя бы обозначил позицию. Он взрослый человек, не чета мне. Хватит ныть, заколебала. И прекрати опускать мою сестру. Моя сестра самая крутая во вселенной, слышишь? И достойна лучшего парня на Земле. И на Марсе тоже. Еще раз ее обосрешь, врежу, мало не покажется. Слышу тетины интонации в голосе. Прижимаю мелкую к себе. Я тебя люблю. Твои слова, да богу в уши. Если я достойна лучшего, как ты выражаешься, то только Бек Назаров, только хардкор. Складываю козло. А вообще, действительно, а почему нет? Потеряю друга. Или найду гораздо больше. Пиликает сотовый в кармане. Бег. Бег. Приятный сюрприз. Только думал о тебе. Хотел написать. Зашел в раздевалку. СМС. Я потный и выжатый пока. Но если не боишься, приду. Сюда? В мое место? Здесь всегда были, есть и будем. Только мы с сестрой и наша... Родное что-то. Страшно пускать кого-то. Может, Артема? Тьфу ты, блин, опять в башку лезет. Арагор как заноза из металлической стружки. Аля, давай так. Если Машка права, и Денис не просто «здрасте, до свидания», если он правда что-то к тебе испытывает, выяснишь, убедишься, позовешь. Достаточно. Хватит несчастных любовей. Такое дерьмо можно позволить себе только единожды. Не сейчас, не сегодня. Потом, когда-нибудь. Напишу. Аля. Ты устал, наверное. Хочешь через час для разнообразия? Сама за тобой зайду. Если тебе работать не надо, конечно. Бег? Хочу. Лови адрес. Неожиданно. Машка, а мне, походу, надо на космодром. Артём, 28. Городской форум был максимально свободным от купюр и одновременно жестко регламентированным местом. Все от 12 и до 30 с чем-то лет, все, у кого был доступ во всемирную сеть, все, кто знал о существовании форума и при этом жил в городе, тусовались здесь. Любой зарегистрированный пользователь из 3000+ знал де-факто, какие имя и фамилия, район обитания, а зачастую и личные связи скрываются за каждым ником. Безумный срач, грубая лесть, группировки стенка на стенку до последней рабочей клавиатуры – малая доля того, что происходило на форуме. Если человек сутки не появлялся онлайн, его или ее смело объявляли в интернет-розыск. Артем скучно коротал рабочие часы в Сатурне, пролистывая очередную бестолковую перепалку каких-то не особо смышленных пубертатников, а редко и едко комментировал посты музыкантов. Базе ведь нужны свежие коллективы. А аренда сама по себе не капает. Глаза наткнулись на новый незнакомый никнейм. Ириска. Девушка остроумно писала, много и дельно говорила практически в любой ветке обсуждения. Арагору стало интересно. Свежая кровь. Он завязал публичный, поддерживающий все тезисы девушки, разговор. А потом непринужденно и ненавязчиво перевел беседу в личные сообщения. Арагор. Ира. Так тебя зовут, я угадал. Ириска. Сложно ошибиться, правда? А если я Глаша? Глаша. Такое редкое и звучное имя. Мне нравится. Я Артем. Приятно познакомиться. Уговорил. Ира, лишь бы не Глафира. Хотя в этом что-то есть. Мы знакомы, Артём. О, как интересно, интригуешь меня. Откуда же мы знакомы? Вы с другом как-то устали катать шары и закатили спектакль для меня и моей подруги. Она, кстати, тоже Ира. Артём начал смутно припоминать. Много девиц поуезжало и поуходило с ним в последние недели из визави. Но Ирин среди них не... Тут его осенило. Арагор, твои карие глаза до сих пор вижу как наяву. Я тебя искал, знаешь. Но ни телефона, ни номера подъезда не запомнил, страдал. Приходил в клуб, всех опросил, никто ни слухом, ни духом. Думал, все, навсегда останусь один. Но, о чудо! И как теперь не верить в судьбу? Врешь, как дышишь. Но приятно, что стараешься. Ночью старался сильно так себе. Это не я. Было холодно. Устал, напился. Молю о втором шансе. Будет небо в алмазах. Предвкушая интересный дубль 2, разошелся Тёмыч. Пока не убедил. Вторая попытка. Ира явно издевалась. Арагор готов к свиданиям и серенадам. Без надежд и ожиданий. Прям-таки без рук? Только чай, кофе? Настолько стыдно за 5:30 в 2 часа ночи? Не представляешь. Говорю же, впервые в жизни. И больше никогда. Соглашайся на ужин при свечах. Будем заново знакомиться. Барабанщик продолжал самозабвенно поясничать. И как я тебя узнаю, загадочный незнакомец? Я буду журналом «Огонек» и красной гвоздикой в петлице. Лучше розы. И желательно в руках. Тепло. Совсем тепло. Ириске явно доставляло удовольствие положение силы. Во всяком случае, по ее собственному мнению. Как скажете, так и будет, мадемуазель. Весь мир у ваших ног и всегда на 9:30. Уговорил. Тогда символично в 9:30 и встретимся. Там же, в визави. Девушка сдалась. Любой каприз. Вдвоем, я надеюсь, без расширенного состава участников из первого акта. Артём намекал на Костика, но не был уверен в необходимости тащить друга с собой. Тот не любил повторяться. Первый раз с очередной пассией у Матушкина всегда был по совместительству еще и последним. «Давай-ка в этот раз». «Без посредников обойдемся», — ответила и вышла в офлайн. Вечер молодых людей сложился относительно весело и непринужденно, продлившийся до раннего утра. Они болтали обо всем и ни о чем. С взрослой 26-летней Ирой оказалось на удивление легко и интересно. Настолько, что Тёмыч даже не попытался проводить ее до постели. В этот раз. Артём, 29. Детка, ты рискуешь опять вляпаться. Прохрипел Костик. Ира жила в полукруглом кирпичном доме прямо на пересечении Космодрома и Горького. Расстояние до квартиры Арагора и до частного сектора дачек было практически одинаковым, а сна ни в одном глазу. Артём минут за 20 прогулочным шагом добрел до дома Кости и начал вопить под забором нечто невразумительное, но крайне романтическое. «Милый, не отвергай меня! «Ведь роза пахнет розой!» Продолжал развлекаться Тёмыч. Матушкин высунулся из калитки. По всему стало ясно, что еще не ложился. «Чего ты ломаешься, пупсик? Я же вижу, ждал и надеялся!» Сказал Арагор, складывая губы в трубочку. «Не для тебя, окаянный, мама ростила!» Отмахнулся Костян. «Чё застыл? Заходи. Чё с вас блаженных взять, кроме анализов? Кстати, я бы на твоём месте сдал». «Плохо выгляжу? Или наоборот, слишком хорошо?» Делая вид, что смахивает с ветровки букашку, произнёс Горбач. «В точку, детка. Просто бесишь. Чего там у тебя? Бабушка за подснежниками послала. Ты же за здоровый пенсионерский обычно». Вяло поинтересовался Костя. «Девушку провожал». Загадочно протянул барабанщик. «И чего? Не вошел? Или уже вышел?» Все тем же полусонным утренним тоном спросил хозяин дома. «Не поверишь. Даже не пытался». Казалось, что Матушкин никак не отреагировал, только бровью повел. «И кто наша счастливая избранница?» «А ты ее знаешь? Сам к ней яйца катил визави», — ответил Артем. «Имя им — Легион. 5 утра — хреновое время для ребусов. Но, по сути, мне не важно. Только бы ты был счастлив, малыш. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы в презервативе». Закончил фразу Арагор и вдруг спросил. «Лучше вот что скажи. Подменишь меня на день рождения? Будку посторожишь? А то демон еще занимается дачным агрофитнесом». Мысль отметить широко и красиво спонтанно пришла в голову будущего именинника. «Наглость — второе счастье. А ключ от квартиры, где деньги лежат, тебе куда засунуть?» — ухмыльнулся Костик. «Надо поумолять? Или без прелюдии обойдемся?» «Уболтал. Но потом ты мой. Со всеми потрохами». Аля, 70. Немного похолодало. Не мудрено. Июль стремительно летит к концу. Слишком быстро. Остался какой-то вшивый месяц лета. А потом в школу. Слава богу, что в последний раз последний класс. Невыносимая муть на уроках. Злобные колкости одноклассников и косые взгляды учителей. Полный букет удовольствий в стиле садомаза. Маруся писала, что приедет в августе. И то хлеб. Дарья пока здесь и никуда не собирается. Но времени в кайф с ней потусоваться не хватает катастрофически. Только по утрам все заполнили занятия с соседским мальчишкой, зал и бег. Притом бег и зал неразделимы. Вторую тетрадку исчеркала. И получается ведь как надо. Алгоритм написан, числа выдает и повторений, и сколько вешать в килограммах. На штангу, естественно. Интересно, когда эксперименты закончатся, бег не перестанет со мной общаться? Вдруг это вся заинтересованность и плотные взаимодействия, ну, иначе не назовешь. Только из-за азарта по поводу программы. Тогда не бьется. Ну, не совпадает никак со словами Дуси и Систер. А еще я чувствую. На уровне ощущений. Телом, а не головой, где-то внутри. И эта уверенность растет, что не денется никуда, Дэн. Не смогу я его никуда деть. Думать об этом страшно. Волнительно. Так, баст, карапузики. Пора собираться. Напяливать джинсы клёш, куртку вельветовую, ту самую бежевую из Штатов, брать в зубы зонт и выдвигаться. Подожду Бекназарова у подъезда, а то отец опять спрашивать начнет. Аля, а не часто ли за тобой заходит этот, как его, Бекназаров? Бекназаров, пап. И нечего глазки закатывать. Передразнивает, издевается. Дочура, я же не против. Только осторожно там, давай. Денис нормальный парень и хороший друг. Ну-ну, друг. Друзья, новые мониторы девушкам не дарят. Басит отец. Не новые. Свои старые и не дарят, а дают попользоваться, пока мой в ремонте. Действительно. Надо спросить, когда друзья Бека уже разберутся, чем болеет моя старая трубка с ушками. А то неудобно сразу со всех сторон. На плоском Денисовом нет колонок, и звук, соответственно, тоже нет. А еще странно как-то пользоваться чужими вещами. А вдруг я этот дорогущий, небось, ушатаю? А че, я могу, с меня станется? Ну как он это делает? Выхожу из подъезда, а Бек уже стоит под козырьком. Сложенный черный зонт, тонкий кожаный пиджак, белая футболка, куда ж без нее, джинсы с цепочкой, ботинки на толстой подошве, 3 тонких маленьких колечка в одной и той же дырке в левом ухе. Хорош. Даже залюбовалась. Волосы мокрые. Так хочется провести по ним рукой. Слишком ровные, слишком черные, слишком аккуратные. Точность, вежливость королей? Провожу правой ладонью по затылку к левому уху и обратно. Влажные, не мокрые, показалось. Просто блестят. Денис стоит спиной и не шевелится. Спорим, глаза закрыл и улыбается. Пока не укусили и не отскочили, надо гладить. А то потом поздно будет. Лови момент. Аля, стоим. Уже до макушки добралась. Немного потянулась рукой. Если бы это была не ты, отрезал бы руку. Ага, отрезал бы. А голос тихий, спокойный. Почти шепчет. Но это ты и хочется. Чего хочется? Прибить совсем, чтобы неповадно было? Ржу, а сама нервничаю почему-то. Вдруг ему правда неприятно? Надо завязывать испытывать терпение хорошего человека. Или как там они, киборги, себя называют нынче. Но не оторваться. Волосы просто шелковые, плотные и толстые. Хочется еще. Не поворачиваясь, берет мою кисть левой рукой и прижимает к груди. Теперь я его вообще полуобнимаю сзади и упираюсь в спину лбом и носом. Между лопаток, кажется, вкусно пахнет. Парфюм приятный. Дышим. Сзади запищала. Домофонная дверь, будь она 300 раз, неладно. Так. Так непонятно, так классно было. Аля, что за хрень? Дыши, это же Бек. В него нельзя, точнее, с ним. А что с ним? Он тоже живой. Из кожи и костей, волос вон. Хоть и биоробот. Железному дровосеку Гудвин ведь дал сердце. Может, и у Бекназарова где-нибудь в загажнике лежит. Эльдарон с Машкой предлагали погулять на канале. До их репетиции. Первым прервал нашу мхатовскую паузу, Дэн. Если ты не против, я бы повидался. Да и Мария про тебя спрашивала. Да, она мне писала пару раз. Я ей тоже. Хорошая девочка. Очень добрая, но почему-то грустная. Если подумать, и правда редко улыбается. Курит. У всего есть причина и следствие. Захочет? Сама расскажет. Так ты за? Да, конечно, за. Только тебе не будет тяжело? Опять лезу в душу. Кто за язык тянет? Почему с Беком ничего фильтровать не получается? Или не хочется? В смысле? Что ты имеешь в виду? Поднял бровь и явно не понимает. Ну, Ты же не играешь с ними сейчас. А до этого играл. И я подумала, что, может быть, ты скучаешь, и тебе будет неприятно идти на базу, а потом не репетировать. Краснею и запинаюсь, как будто чувствую себя виноватой. Может, и не зря чувствую. Все хорошо. Не переживай. Это правильное решение. В любом случае, оно принято и Андреем, и мной. Мы все обсудили. Не резко, но жестко ответил. Слишком ровно. Научилась уже отличать, что к чему. Хочется прикоснуться, поддержать, успокоить. Беру под руку. Веди к точке сбора. У тебя зонт больше.